449. Урусвати знает некоторые аппараты, которые мы употребляем для сосредоточения посылаемых токов. Вообще можно везде применять аппараты, если они могут способствовать сохранению психической энергии. Можно действовать и без вспомоществования, но пусть всюду соблюдается начало бережливости. Кроме того, бывают такие напряженные мгновения, когда необходимо противопоставить спешную струю энергии. Люди иногда чуют такие напряжения, но редко могут решить, откуда идут главные волны. Мы постоянно указываем на единение, как на основу сотрудничества. Но иногда вы могли заметить особую настойчивость на единении. Много причин к тому. Может быть, угрожает разъединение. Но не меньшая причина в том, что требуется энергии, сознательно объединенной. Когда паук нападает, тогда нужно внимание. Увертливый скорпион требует соединенных усилий. Часто люди теряют равновесие, когда слышат об опасности. Опасаясь одной, они сами вызывают 10 иных. Но при опыте люди поймут, что опасность прежде всего требует равновесия. Когда путника предупреждают об опасности, только немногие отнесутся разумно. Но робкий путник будет перечислять всякие опасности и внушит себе небывалые затруднения. Но истинный боец соберет все свои силы, чтобы отразить все возможные препятствия. Он знает, что опасность может быть и снизу, и сверху, и со всех сторон, но это не устрашает его. Наоборот, напряжение всех сил наполняет его радостью. Великое чувство — радость готовности. Беспредельно такое сияющее чувство. Оно озаряет всю ауру и приумножает силы телесные. Сильна мать, спасающая своего ребенка. Также силен, готовый отражать все препятствия. В такой полной готовности потребуется соединение нескольких энергий. О таких чрезвычайных соединениях мы и говорим. Но люди не любят указания о чрезвычайных опасностях. Пусть от ранних лет воспитывают в чувстве полной готовности. Такое чувство будет победою над самостью. Мыслитель совершал долгие путешествия с учениками. Он спрашивал их, взяли ли они с собой лучшее оружие. Они недоумевали, какое? Но он отвечал, самое удобное для путешествия — полная готовность.